Глава 9. Я лежал на грубо сбитых деревянных нарах. Какой-то рукожоп даже не постарался согнать две палеты в одном уровне, наехав крышкой одной на другую, поэтому у меня под спиной, как раз в районе поясницы, больно впивалась в позвоночник деревянная ступенька. Даже подстеленный под спальный мешок коврик пенка не мог нивелировать эту неровность. Вроде и не страшно. Частенько условия сна были намного хуже. Стылая сырость, залитого водой окопа, шершавый подвальный бетон, который буквально высасывает жизнь из почек, или промозглый ветер просторной Донбасской степи. Всякое бывало. Командир сидел поодаль и вел задушевный разговор с Сахаровым. «Сникерс, я вот никак не пойму, почему ты постоянно косячишь?» «Чье это я косячу?» Притворно обижается Сникерс. «Все нормально же?» «Да, с какого хуя нормально? Я тебе сказал бросить танк и уйти. А ты что?» «А я что?» Включает дурачка Сникерс. «А ты остался в танке со сбитой гусянкой и сгорел к чертям собачьим». «И что?» Пожимает плечами Сахаров. «Ну, сгорел и сгорел. Зато успел выпустить 5 снарядов, пока мне в борт из укропского танчика плюху не залепили. А между прочим, мои снаряды задержали противника и дали возможность уйти основному отряду. Так что это не косяк, а геройский поступок». «Нет, братан, врешь», — нравоучительно размахивает командир перед носом Сникерса указательным пальцем. «Не выполнил приказ командира, а слушался его. Значит, косяк упорол. Сказано было бросить машину. Значит, будь любезен, выполни». «Победители не судят», — раздраженно хмыкает Сникерс. «Псих! Псих! Псих!» — трясет меня за плечо Джокер, вырывая из липкого плена странного сна. «Что случилось?» — тряся головой, сонно спрашиваю я. «Накат?» «Нет, крест, зараза такая, с Ашотом и Фиником». «На джихадку сорвались. Похоже, встряли. Тихо было, а сейчас ветер доложил, что стрельбу слышит». «Твою мать!» — злобно прошипел я. Хрен моржовый, все-таки ослушался. Сон как рукой сняло, я даже не успел осмыслить просмотренное сновидение. Надо будет, как только выдастся свободная минутка, прокрутить в голове увиденное сновидение. Явление во сне Сахарова и Крылова что-то означало и предсказывало изменения в моей жизни или жизни всего батальона. Джихад или джихадка — так на этой войне называют самовольную вылазку без приказа. Обычно так делают, чтобы осмотреть трупы, лежащие в серой зоне на предмет трофеев, или из желания произвести разведку, захватить вражеских бойцов в плен. Почему не согласовывают с командованием? Потому что на то много разных причин. Нет времени, нет средств связи. Или те средства связи, что есть, могут быть под контролем противника. Да, элементарно знают, что командование не разрешит, но все равно лезут. Почему подобные выходки не одобряет командование? Во-первых, это опасно, и если выскочка будет ранен, то его придется как-то эвакуировать. А это значит выделить минимум 2-3 человек для транспортировки в тыл. Значит, будет ослаблен этот участок обороны. Во-вторых, движение в серой зоне может быть расценено сторонними наблюдателями с нашей стороны как перемещение вражеской ДРГ, и тогда по такому смельчаку будет нанесен удар. И в-третьих, противник тоже не дурак и частенько выманивает. Подобным образом ловят джихадистов на приманку, захватывая потом подобных выскочек в плен. На той стороне ребята ушлые воюют, такие же, как мы. Кстати, в последнее время бывали случаи, когда укропы специально забывали в серой зоне своих 300-х, чтобы на них, как на приманку, выманить российских солдат. А когда русские подходили к такому подранку, чтобы взять его в плен и эвакуировать в тыл, то накрывали и своих, и чужих огнем артиллерии. То есть изначально приносили в жертву кого-то из своих, чтобы уничтожить пару российских бойцов. Вот такой вот кровавый, дремучий военный каннибализм по-украински. Крест – парень очень решительный, смелый и ебанутый, в хорошем смысле этого слова. Тормозов у него совсем нет. К нам в десятку он попал из Кашников, то есть Крестовский – попал на войну из колонии, где отбывал очередной срок за хулиганку. Надо отметить, что Кресту оставалось отбыть всего 2 месяца, и он вышел бы на свободу. Вместо того, чтобы спокойно досидеть до звонка, Крест отправился на войну родину защищать. А еще у Креста была завышенная самооценка. Когда он узнал, что Кока представили к званию Героя России, то Крестовский во что бы то ни стало тоже решил получить заветную золотую звезду. А как это проще всего сделать? Ну, конечно же, уничтожить как можно больше британских спецназовцев. Причем это же решение пришло в голову не только Кресту, но и к другим бойцам 10-го АДШБ. Действительно, если Кока представили к высшей государственной награде за двух уничтоженных ССовцев, солдат ВСУ никто в расчет не брал, то за троих или четверых должны дать точно такую же награду. Солдатская мысль, она проста, как лом. Братва, а если живьем захватить, да еще круче будет. Может, сам Верховный медаль вручать будет в Кремле? Расплываясь в мечтательной улыбке, вещал Крест. «Отставить!» — рявкнул я. «Никаких самоходов и джихадов в сторону противника. У командования есть план, и вы своим самовольством можете все перегадить. Крест, тебе это больше всех касается». Крест не послушал. 2 часа прошло, как они ушли. Смотря в сторону, доложил ветер. Крест хотел гранатометчиков достать, которые ваху и ежа затрехсотили. Уж больно ловко с граниками работают черти желто-голубые. Вот Крест и подумал, что гранатометчики — британские спецназовцы. «Ясно», — недовольно буркнул я. «Как Креста с пацанами вытащим, так тебя ветер вместе с ними на губе запру. Понял?» «Понял», — проворчал ветер. Ветер — седовласый мужик 40 лет от роду, который был одним из самых молчаливых людей, которых я знал. Ветром его звали из-за татуировки на тыльной стороне ладони, а вот где он ее получил, ветер не рассказывал, но, судя по всему, где-то в местах не столь отдаленных, явно зоновские партаки. До этого момента я считал ветра одним из самых дисциплинированных бойцов в нашем отряде, а он, зараза, повелся на увещевание Креста и, вопреки моему приказу, пропустил их в серую зону. Вот что вольница и демократия делает с бойцами на войне. Солдаты понимают, что в условиях жесткого окружения и катастрофической нехватки личного состава за мелкие нарушения дисциплины им ничего не будет. Какая нафиг губа? После того дня, когда Кок уничтожил вражескую ДРГ, прошло 2 суток. Это были довольно тяжелые дни. Противник перешел к активным действиям, причем укропы не ограничивались только минометными и артиллерийскими обстрелами. Нет, враг постоянно тормошил нас небольшими штурмовыми группами, которые подходили на расстояние стрелкового боя. Против нас работали расчеты гранатометов, снайперов, пулеметчиков и ПТУРы. Была разрушена пожарная каланча, на которой размещались противодронные радары и датчики. Ее свалили ударами из противотанковых управляемых ракетных установок. Также по нам постоянно работали расчеты минометов разного калибра, от бесшумных 60-миллиметровых полек до 120-х самоваров. Стоило кому-то из нас выйти наружу, как спустя пару минут раздавался противный свист минометной мины, и приходилось прятаться в бункере или ближайшем окопе. Хуже всего было, если враг стрелял из 60-миллиметровых минометов. Его прилет практически не слышен, из-за чего солдаты не всегда успевают укрыться. Стало понятно, что до этого времени мы тут сидели как на курорте, а теперь за нас взялись по-взрослому. Мы, ясное дело, активно грызались, стреляли в ответ, забрасывали мины, высаживали улитки АГСов, а по ночам еще и активно минировали подступы к нашей крепости. Укропы также активно отслеживали наши перемещения с помощью теплаков, установленных на птичках, и пытались загасить наших саперов своей артой. В общем, все как положено. Нас ебут, а мы крепчаем. Вчера особенно активно работали 2 расчета вражеских гранатометчиков. Укропы подошли совсем близко и отстрелялись по одной из наших передних фишек. Вчера вечером эти чертовы гранатометчики неожиданно подловили 2 наших пацанов, Ежа и Ваху, ранив их осколками своих выстрелов. Еж получил осколки в спину, а вот Вахе пришлось ампутировать кисть. Именно этих гранатометчиков Крест и намеревался взять живьем. Со слов ветра, Крест, Финик и Ашот 2 часа назад в предрассветной мгле, укрытый теплоизоляционными пончо, ползком ушли в серую зону. Через 2 часа после ухода группы креста с той стороны, куда они ушли, раздалась скоротечная перестрелка. Ухнуло несколько ручных гранат, потом все стихло. Это было 20 минут назад. Я поднял небо в Мавик и, управляя им, повел дрон в сторону, указанную ветром. Группу креста нашел довольно быстро над посадкой, где Крестовский караулил украинских гранатометчиков, поднималась жидкая струйка дыма. Двое наших бойцов, судя по движениям, Ашот и Финик, тащили под руки третьего, креста. При этом Крестовский шел сам, но его вели под руки, как будто он был бухим. Неожиданно Ашот остановился, выпустил креста, развернулся в тыл и начал стрелять из автомата. Финик поскакал быстрее, буквально таща за собой креста, тот почему-то сопротивлялся и размахивал руками. «Что у них там происходит?» — пробурчал ветер, стоявший у меня за спиной. «Крест что, бухой?» «Не знаю», — протянул я, «но если Крестовский пьян, то я посажу его в одну камеру с пленным укропом». «Вызывай пыха», — приказал я. «Их кто-то гонит. Надо отрезать преследователей». Я передал пульт Пестику. «Корректируй стрельбу». Дрон, с которого я сейчас вел наблюдение, был снабжен самодельным блоком подавления помех. Простенькая схема, которую я подсмотрел на одном из украинских интернет-форумах, посвященных поддержке ВСУ. Глобус спаял все согласно схеме, и судя по тому, что дрон до сих пор поддерживает связь с пультом управления у меня в руках, схема работала. «Джокер, Бита, за мной! Бамут, ты тут за старшего! Если что, прикроешь наш отход!» — приказал я, натягивая ремень автомата на мушку. «Граники возьмите!» Переполз через бруствер, активно работая локтями и коленями, пополз в сторону нейтралки. Позади пыхтели еще 2 бойца. Большой толпой ломиться нельзя было, могут навести артиллерию. Втроем вроде тоже многовато, но меньшими силами можно не справиться, потому что в первую очередь мы ползем навстречу группе креста для того, чтобы помочь выносить раненых, если вдруг их число умножится. Сейчас главная скорость. Подскочил с земли и, низко пригибаясь, посеменил уже на своих 2. Впереди минное поле, в котором были проходы, но в некоторых местах мины стояли сплошняком, и, соответственно, надо было перепрыгивать через растяжки и ПМНки. Прошли минные заграждения. Позади захлопали выходы наших самоваров. Над головами пролетели 82-е мины. Впереди загрохотали взрывы прилетов наших минометов. 1, 2. Пауза в 2 секунды и вновь хлопки выходов. 1, 2, 3, 4. Война приучила считать все, что слышишь. Стрельбу собственного автомата, стрельбу вражеского автомата, считая патроны, выходы и прилеты, считая время, сколько мина провела в воздухе, чтобы понять, сколько до противника. Идем дальше. Встали чуть ли уже не в полный рост, хоть и прилично скрючившись, прижимаясь к земле и стараясь как можно больше уменьшить свой силуэт. Вперед, вперед! Где-то там наши пацаны, которых надо вытащить. Наши мины летят у нас над головами, перелетая и уносясь куда-то вдаль, и неся смерть противнику, прикрывая отход группы креста. Противный, мерзкий, ядовитый свист мин противника, летящих к нам. 120-ки, не сговариваясь, плюхнулись на землю, ища любое углубление на земле, чтобы стать как можно меньше и превратиться в ровную плоскость. Бах, бах, бах! Вражеские мины, судя по звуку взрывов, 120 мм, легли за нашими спинами где-то в тылу. Противник отработал по нашей батарее. Быстро сработали, буквально минут 7-10 прошло. Значит, были готовы, ждали. Оно и не удивительно. «Псих!» — раздался голос Бамута в рации. «Наши самовары, все. До креста 300 метров осталось. Слева от тебя азимут 45, дистанция 400, 2 синих. Попробуй кукурузой». «Бита, дистанция 400, кукурузой». Я указал направление выстрела рукой. «Джокер, пройди вперед 20 метров, прикроешь». Я отошел в сторону и присел за завалом из веток. Все это время мы шли вдоль посадки, которая расползлась в стороны густым кустарником. Поля здесь были заброшены задолго до войны. И сейчас тут густо росли кусты, редкие высокие деревья, дубы и сосны, а также много молодой поросли. А судя по количеству пеньков, когда-то здесь был густой лес, который вырубили. Ну да, тут же когда-то была воинская часть, на складах которой хранилось армейское добро. Потому пришла перестройка, за ней независимость Украины, потом развал и разруха. Все ценное продали, остальное пришло в негодность и уныние. Деревья срубили, а поля забросили. Война тут не успела прокатиться огненным катком, который срубает, сжигает и измельчает труху все на своем пути. Сперва эти территории были оставлены ВСУ, и российская армия захватила их с наскока. Потом уже мы отошли в результате перегруппировки и выравнивания линии фронта. Вот потому здесь и была относительно целая лесопосадка, редкий смешанный лес и обилие кустарников. Бита дунул из РПГ в ту сторону, куда я ему указал, потом наш гранатометчик отошел ко мне, и мы вновь продолжили движение. Джокер шел первым в качестве передового дозора. «Отлично», — прокомментировал результат выстрела Бамут. «Хорошо легло, синие замерли, отползают назад. Быстрее давайте. Финик понял, что вы близко, сменили направление, идут к вам». «Плюс», — отозвался я. Вновь противный свист, мы падаем мордами в землю. Бабах! 120-ка легла совсем рядом, буквально в паре десятков метров впереди нас. Осколки и взрывная волна стеганула над головами упругим тараном. Твою ж мать! Похоже, противник решил нас отрезать от группы креста. «Бегом!» — рявкнул я. Подскочил на ноги и побежал, что есть силы, вперед. Надо успеть проскочить опасный участок. Бежал резво, но при этом внимательно смотрел, куда ставлю ноги. Не хватало еще вот так со всего маху наступить на противопехотную мину или зацепить леску растяжки. Обогнал Джокера, который замешкался, зацепившись ремнем автомата за ветку куста. Растяпа. Вот потому во время передвижения по кустам цепляют ремень автомата за мушку, хорошенько натянув его. Если что из снаряги свисает и болтается, то по закону подлости оно обязательно зацепится в самый неподходящий момент. Свист. Еще один. И еще. Вновь падаю лицом вниз. Бабах! Бах! Бабах! Мины ложатся уже за спиной. Подскочил, оглянулся назад, увидел, что Джокер и Бита целы, и опять рванул вперед. Теперь я иду первым. Первым идти всегда чутка опаснее, чем тем, кто позади. Все мины и растяжки на тропинке твои. Столкнешься нос к носу с противником, и в скоротечном огневом контакте все вражеские пули тоже твои. Хотя бывало и такое, что пройдет по одной и той же тропинке 10 человек друг за дружкой, вроде ступая след в след, а на незамеченной мине подорвется не первый в колонне и не второй, а третий или четвертый. Или засевший в засаде противник специально пропустит впереди идущего, чтобы накрыть основное тело колонны. На войне всякое бывает, тут шаблоны редкость. Хоть, конечно, есть и незыблемые правила безопасности, которые написаны кровью погибших и раненых товарищей. «Азимут 70, дистанция 100 метров», — слышу голос Бамута в динамике рации. «Три синих, крадутся. Крест на 10 часов, дистанция 200». Дернул из-за спины карманную артиллерию, подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», который, вопреки штатному предписанию, был закреплен не под стволом автомата, а вынесен на отдельную раму с прикладом. Вообще-то есть готовое решение РМГ-40 «Кастет», где гранатомет смонтирован на отдельном прикладе. Такие изделия больше распространены в МВД, в Росгвардии. Однако идею с подствольником на отдельном прикладе я впервые увидел у ополченцев ДНР. Наш комбат ноу-хау оценил, выделил группу рукастых товарищей, которые стали делать кустарные приклады, на которые устанавливали штатные ГП-25. Сегодня такое народное творчество в разных конфигурациях используется обеими сторонами в боях на Украине. Перенос ГП на отдельный приклад – неплохое решение. Дело в том, что современный автомат часто требует установки ночных, тепловизионных, оптических прицелов. Многие бойцы хотят использовать коллиматорный прицел либо коллиматор с магнифером. А подствольный гранатомет с приличной отдачей при стрельбе из него не очень дружит с современными прицелами, устанавливаемыми на планке Пикатинни. Бывает, выстрелишь из подствольного гранатомета, который установлен под стволом автомата, на который навешаны разные дополнительные приблуды, и после выстрела собираешь эти приблуды у себя под ногами на земле или в близлежащих кустах. С одной стороны, есть желание использовать подствольник, его огневую мощь. С другой – применять современные прицелы. и вынес ГП на свой приклад решение этого противоречия. Либо прибегают к разделению обязанностей в отделении. Кому достались ГП, работают с ними, без сторонних прицелов. Остальные бойцы используют тюнингированные автоматы и с ночными оптическими прицелами делают упор на наблюдение. Опять же, всегда можно передать такую ручную мортиру кому-то из бойцов, оставив автомат при себе. Удобно. Опять же, для работы с ГП-5 на автомате нужно заменить стержень возвратной пружины на вариант с зацепом, который будет удерживать крышку ствольной коробки. Данная деталь идет в комплекте принадлежностей ГП. Если не произвести такой тюнинг, то при выстреле крышка может отстегиваться и прилетать в лицо стрелку. Этот момент нужно отследить, и прежде чем хватать и устанавливать ГП-5 на первый попавшийся стоковый АК. Либо с той же целью устанавливают пластиковый буфер в тыльную часть пружины. Тоже помогает от отскока крышки. Выставил прицел, вскинул подствольник, уперев приклад в плечо. Выстрелил. ГП-5 ощутимо толкнул в плечо. Граната с легким хлопком, покинув короткий ствол, улетела в сторону противника по навесной траектории. Дернул из планшета следующий ВОК. Вставив гранату спереди с дульного среза ствола, дотолкнул до щелчка, зафиксировав ее. Пальцы делают все сами, кажется, мозг не участвует в процессе заряжания ГП. «Недолет!» – прокомментировал результат выстрела Бамут. «Положи дальше метров на 5-7. И лучше дай прыгуна». Немного скорректировал угол наклона мортиры. Выстрелил. Тут же зарядил новую гранату. На этот раз ВОК-25П, она же подкидыш, прыгун и так далее. Выстрелил. Граната ВОК-25П, подкидыш, устроена чуть сложнее обычной ВОК-25. В передней части за нажимным датчиком находится дополнительный небольшой пороховой заряд. По прилету в препятствие, землю, накалывается капсуль этого малого заряда. От подрыва граната подлетает на высоту до 1,5 метра, и там уже срабатывает основной заряд. Таким образом, облако осколков раскрывается в воздухе, эффективнее поражает пехоту и даже ту, что укрывается в окопах внизу. «Отлично!» — радостно кричит динамик рации Бамут. «Синие 300! Отползают в тыл!» «Навесь еще один!» Вновь зарядил подствольник. Выстрелил. ВОК улетел в сторону врага, спустя пару секунд раздался приглушенный расстоянием взрыв. То ли показалось, то ли правда, но я вроде расслышал крик боли. «Охуеть, братан!» — шипит в рации Семен. «Ты попал точно в укропа. Один 200, второй 300, сильно 300». Я ничего не ответил, закинул самодельную мортиру за спину, жестами показал направление движения, и мы двинулись дальше. Иногда слышал такое мнение, что подствольный гранатомет не нужен. Дескать, если надо шарахнуть на дистанции, то возьмите РПГ или РШГ, а если вблизи, то киньте ручную гранату. Разговоры про то, что нужен или не нужен подствольный гранатомет, считаю несерьезным. Возможность закинуть гранату до 400 метров – это полезно в любом случае. Рукой вы так никогда и близко не бросите. Да и поражающее действие равномерного облака мелких осколков от ВОГа поэффективнее будет, чем от любых ручных гранат. ГП дает неплохую точность и в руках опытного бойца, соответственно, является грозным оружием. А уж если стреляют 3-4 человека одновременно, получается эффект как мини-АГС. Опять же, в ряде ситуаций, когда нужен именно обстрел навесом сверху по противнику, которого визуально не контролируете, но понимаете, где он примерно, подствольник существенно расширяет тактические возможности отделения и боевой группы. Через 5 минут встретились с группой Креста. Чтобы не перестрелять друг друга, обозначили себя криком, точнее матом. Я метров за 50 покрыл Креста, Финика и Ашота такими загибами, что они сразу прониклись тяжестью вины за свое самовольство. Оно вроде как и не положено рядом с врагом орать матом, но, честное слово, не сдержался. «Что с ним?» — спросил я у Финика, который буквально тащил на себе Креста. «Не знаю. Похоже, кукуха поехала», — тяжело дыша отозвался боец. Финик, он же Тимур Финишев, 30 лет от роду, к нам попал в батальон вместе с Крестом, тоже из бывших кашников, то есть из осужденных, которые вместо отбывания заключения решили пойти на войну. Статья у Финика была самой распространенной сейчас в России. Статья 228 УК РФ сбыт и распространение наркотиков. Именно по ней в российских колониях и тюрьмах больше всего сидельцев. Срок у Тимура был серьезный – 10 лет. 3 он уже отсидел, так что оставалось, в отличие от Креста, еще сидеть и сидеть. Воевал Финик хорошо, наравне со всеми, как и Крест рвался вперед, не щадя живота своего. Выглядел Крест странно. Рожа красная, глаза на выкоте, рот открыт, с губ стекает слюна, губы искусаны в кровь, шлема нет, автомата тоже. Сами по себе глаза какие-то чумные, как будто Крестовский сейчас под наркотой. Ничего не понимаю. «Контузило, что ли?» — спросил я. «Нет», — мотнул головой Финик. «Он ничего с укропов не брал? Может, наркоту какую нашел и ширнулся?» «Нет, тут другое». «Что? Домой вернемся, расскажу», — отведя глаза в сторону, просипел Финик. «Ладно», — раздраженно кивнул я. «Надеюсь, причина будет весомой». Неожиданно над головами начали свистеть пули, а кусты метрах в 100 зашевелились и затрещали. Бита, стоявший рядом, покачнулся и упал на спину. Враг был совсем рядом, буквально в паре десятков метров. Не сговариваясь и без лишних команд, плюхнулись на землю и принялись поливать свинцом врага. Тут и так понятно, что делать. Народ в команде опытный, тертый. Подполз к Бите, оглядел его. 200-й. Леха был мертв. Пуля попала ему в висок, прошла насквозь, пластик активного наушника вошла в череп и вышла с другой стороны, выдрав кусок армадно-тканевого покрытия боевого шлема. Бух! Слева, стоя на колене, дунул из РПГ Джокер. Финик полоскал из своего автомата длинными чередями. Ашот, прижавшись к стволу дерева, стрелял более экономно, цедя короткими очередями. Я вставил гранату в подствольник и выстрелил в сторону кустов, листва на которых содрогалась от вражеских автоматов. Потом туда же следом высадил полный автоматный рожок. «Стряли!» Перезарядился, еще раз выстрелил из ГП. Противник, не жалея патронов, поливал нас над головами, не давая подняться. Мы вжались в землю и кое-как отстреливались, но не прицельно, лишь бы дать понять, что просто так не сдадимся и не дать врагу подойти близко. Рация сломалась во время падения на землю, упал неудачно, приложив болтушку об острый камень. Одна надежда, что Бамут или Пестик увидят, что мы встряли, и сами догадаются прикрыть нас огнем, чтобы дать возможность оторваться от противника. А пока у нас только и была возможность, что вскидывать автоматы и, не глядя по-сомалийски, стрелять из автомата в сторону врага. Сквозь суматоху и трескотню огневого стрелкового контакта расслышал свист минометных мин, которые летели со стороны противника к нам в тыл. Враг решил сработать на опережение и заранее отработать по нашим позициям в тылу, чтобы не дать возможности минометам «Пыха» прикрыть наш отход. Похоже, что мы угодили в загодя расставленную ловушку. Вражеские бойцы могли оказаться здесь, только заранее схоронившись и специально пропустив группу Креста мимо себя, сперва в одну сторону, а потом обратно. Твою мать! Опытные гады провели нас, как кутят новорожденных. «Это они по мою душу», — догадался я. «Хотят захватить живьем. Видимо, сидят на нашей волне и слышали мой позывной». Рука сама собой потянулась к ручной гранате. «Не дамся живьем, подорву себя в случае малейшего намека на плен». Заухал наш АГС, и воги стали ложиться среди зарослей, там, где расположился противник. Я дернул кольцо из гранаты, крепко держа предохранительный рычаг, сунул гранату под тело мертвого вбиты, поближе к пояснице, там, где у него на боку расположился подсумок с осколочными F1. «Выручи напоследок нас, браток», — шепотом попросил я убитого боевого брата, а потом гаркнул для еще живых бойцов. «Ходу! Рвем когти!» Одновременно все вместе подскочили с земли, не сговариваясь, сыпанули из автоматов по кустам длинными очередями, где сейчас рвались воги, и рванули к своим. Джокер на ходу успел выстрелить последней гранатой из РПГ. Я пропустил Ашота мимо себя, на ходу отвесив ему подзатыльник по каске, чтобы он поторапливался. «Вперед! Помоги Финику, я сам прикрою!» Бежали назад быстро, активно отстреливаясь. Финик и Ашот тащили на себе Креста, волоча его за руки, а мы с Джокером, прикрывая друг друга и боевых товарищей, отходили более цивильно. прикрылся стволом дерева, высадил магазин автомата в сторону противника, прикрывая отход Джокера. «Готов!» — кричит Джокер. Я тут же срываюсь на бег, на ходу меняя магазин в автомате. Отстегиваю пустой рожок, не глядя сую его в мешок для сброса, тут же выдергивая из-под сумка полный магазин, сую его в приемник, дергая затвор. Глаза выискивают хоть сколько-нибудь подходящее для защиты укрытие. Все это на бегу, под непрекращающейся трескотню автоматов, хлопанье гранат и вой пролетающих в небе минометных мин. Вываленный пень некогда могучего дуба. С разбегу падаю на колени, укрываюсь за пнем и ору во всю глотку, перекрывая какофонию боя. «Готов!» Этот крик для Джокера, он означает, что я перезарядился, нашел себе укрытие и готов прикрыть его отход. Автомат на земле, заряжаю подствольник, и как только Джокер пробегает мимо, тут же стреляю в сторону врага. Жаль, рации нет, сейчас бы мне корректировка бамута очень помогла. Позиция у меня хорошая, толстенное корневище дуба надежно прикроет от автоматного калибра. А у меня в запасе есть 5 вогов, можно было бы охладить пыл загонщиков, а то ведь непонятно, с какой стороны они нас загоняют. Могут обойти с разных сторон, зайдя в тыл, и тогда, может, надо уходить не прямиком к нашим в тыл, а вильнуть в сторону, давая круголя. После выстрела из подствольного гранатомета отстрелял короткими очередями магазин автомата, перезарядил ПГ и вновь выпустил вог в сторону врага. Спустя пару секунд там что-то сильно ухнуло, как будто не легкая граната взорвалась, в которой всего 40 грамм взрывчатки, а что-то более мощно, килограмма этак в полтора в тротиловом эквиваленте. Случайно угодил там во что-то? Сменил магазин в автомате, и как только Джокер крикнул «Заветный готов!», высадил одной длинной очередью содержимое рожка, а потом побежал в тыл. Ничего, выберемся. И не из таких передряг выбирались. Джокер — любитель рэпа и клубной музыки. Молодой пацан, мой ровесник, добровольно сменивший диджейский пульт на автомат. А безопасное нутро столичных клубов — настылый дубак промозглых окопов. Хладнокровно отстреливал очередной магазин короткими скупыми очередями. Ствол автомата дымился от яростного накала боя, но продолжал стрелять. Пока такие парни воюют за нас, хрена лысого бритиша вы нас возьмете живыми. Нате, выкусите. Как добрался до позиции ветра, сразу и не понял. Просто после очередной перебежки плюхнулся в свежую ямку, оставленную попаданием 120-миллиметровой минометной мины, и тут сзади услышал голос бамута. «Псих, давай сразу к нам. От врага вы давно оторвались». Глянул через плечо и обомлел. «А я уже дома. Вон бамут машет мне рукой в перчатке. Вон Джокер жадно пьет воду из пластиковой полторашки. А вон и глобус хлопочет над крестом». Позиции ветра перепаханы минометными воронками. Воздух наполнен кислятиной, сгоревшей взрывчаткой и вонью пороха. Рядом лежит изуродованный ЭГС на трехногом станке. Гранатомет буквально разорвало на части. Среди металлических обломков белеет мужская кисть, которая мертвой хваткой вцепилась в рукоять собаки. На белой мертвой коже оторванной кисти хорошо видна синяя татуировка, надпись «Ветер», под ней треугольники волн, а сверху пара чаек. «Ветер?» — спросил я у бамута. «200». — хмуро ответил Семен. — Остальные? У пыха 2 тяжелых. Жак сказал, что обоих не сможет спасти, только кого-то одного. — Кто? — Цыпа и паштет. Их накрыло, когда пых выволок 120-ку, чтобы подавить батарею укропов, которая отработала по ветру. Вроде противника подавили, потому что по пыху уже 120-миллиметровая стволка долбила, а 120-е минометы молчали. Бита, ветер. «Еще кто-то!» — тихо протянул я. «Царство небесное!» — буркнул бамут. Обвел взглядом разгромленную позицию, мельком подумал, что надо уходить отсюда, потому что для противника мы представляем отличную групповую цель. Мой взгляд запнулся за креста, который сидел на земле с совершенно идиотско довольным лицом человека, который вдруг познал дзен. Широкая улыбка растянулась на физиономии Крестовского. Вспышка ярости затмила мне разум. Я подскочил к кресту и со всего размаху залепил ему кулаком морду. Раз, другой, третий. Медальку на грудь захотел, да? Медальку? Получай медальку, получай! — кричал я мутузе креста. — На вот тебе, отбитый, от ветра. На, получай. На мне повисли, оттащили. Глобус попутно залепил знатную пощечину, которая каким-то чудом вспышку моего гнева и потушила. Уже будучи отодвинут от креста, я видел, что он даже рук не поднял в свою защиту, так и продолжал сидеть с лицом счастливого идиота.